Как продать Г. Империат, глава 1, голубой и пушистый, всем стоять, руки за голову, ноги на ширину плеч, неожиданно раздалось из динамика уличного громкоговорителя, начинаем утреннюю гимнастику, 3, 4, тут же зазвучала бравурная музыка советских времен, но уже через несколько секунд она с хрустом оборвалась, словно где-то дернули рубильник, в следующий момент раздался громогласный нечеловеческий голос, «Автар, выпей еду, ты хреновый писатель». Писать надо лучше, твои герои картонные, а сюжеты плоские, да и сам ты графоман, нет, закричал я в ответ и открыл глаза, ощущая, как по всему телу бегут электрические мурашки. Надо мной было глубокое синее небо с редкими облаками, подкрашенными в розовый цвет заката, легкий ветерок обдувал лицо, вот шарахнуло-то, неужто из окна вылетел, помню, как сидел за планшетным компьютером и начинал писать новую книгу, потом в комнате погас свет. При том, что в туалете он продолжал нагло гореть, пришлось лезть на стул и выкручивать лампочку для замены, даже выключатель трогать не стал, а зачем, дело-то плевое, первый раз что ли, вот и довыпендривался, едва только начал крутить цоколь, меня как звезданет дальше ничего не помню, я медленно приподнял гудящую голову и огляделся, впереди до самого горизонта простиралась настоящая свалка, а вот так попал, и самое интересное было то, куда именно я попал, то, что на свалку, это понятно, но на какую, помимо всякого мебельного барахла, тут было много разнообразной макулатуры, особенно книг, просто горы книг, причем большинство из них были без обложек, казалось, что сюда свезли макулатуру со всего города, вопрос только из какого, и как я здесь очутился, хорошо еще, что тут не было особой вони, кроме запаха прелой бумаги, чувствуя под собой углы книжных томов, я сел, попутно отряхнув джинсы от налипшего мусора, и глянул назад, тут был новый сюрприз, в паре метров от меня лежал мой планшетник в раскрытом виде, но это еще ладно, прямо на его клавиатуре расположился кот, самый настоящий, живой и пушистый, он лежал, подвернув под себя передние лапы, и нагло таращился на меня большими ярко-зелеными глазищами, хрена себе, пробормотал я в недоумении, котяра на моем компе, и что вас в этом больше всего удивляет? Неожиданно поинтересовался он, услышав его мягкий мурчащий голос, как у кота Матроскина, мне захотелось застрелиться, таких глюков я давно не ловил, с тех пор, как перестал бухать и курить травку, хватило один раз зеленых чертиков на кухне, а тут говорящий кот, мать его за ногу, ну, что вы на меня так уставились, господин писатель, продолжил он, приподнимаясь, никогда не видели говорящих котов, не, не видел, тупо мотнул я тяжелой головой, а ты чё, кот в сапогах, с ума сошли, где вы видите у меня сапоги, тогда, кто, разуйте глаза, я кот в голубом пальто, то есть в шубе, шерсть у него, действительно, была голубовато-серой, блестящей и ухоженной, кот явно не выглядел худым и голодным, хотя на здешней свалке вряд ли можно было найти что-то съедобное, значит, ты из породы русская голубая, констатировал я, решив блеснуть эрудицией. «Тьфу, ты!» — кот криво ухмыльнулся, показав мне пару острых клыков. «У меня такое впечатление, что я говорю с молодой феминисткой. Почему сразу русская голубая? Я кот породы пушистый голубой, и дело тут не только в цвете моей шубки. Ты чё, реально кот-гомосек? Фу, как грубо!» Он встал на лапы и потянулся, выпуская длинные когти. «Вы явно начитались какой-то пошлятины. Можете называть меня просто гей. Это мое реальное имя. Серьезно. А вас, насколько я знаю, зовут. Хотя, неважно. Буду называть вас просто писатель. Нормальное прозвище, правда? Да уж получше, чем гей». Усмехнулся я, вставая. «Слышь, котяра, может ты в курсе, где я нахожусь, и что со мной случилось?» «Разумеется, в курсе. Я же ваш виртуальный помощник, то есть личный ассистент». Кот подмигнул мне и в одно мгновение переместился на мое правое плечо. При этом никакой тяжести я не почувствовал, словно животина была голограммой, а может и правда. Ну-ка, с этого места поподробней. Какой еще виртуальный ассистент? Да самый обычный, системный. Ну, знаете, как сейчас пишут многие популярные авторы, и пришла на Землю система, а потом все люди оказались в полной ЖЖЖ, КХМ, ПП. Да ладно, гей, чё ты слова приличные подбираешь? Со мной можно по-свойски, так и говори, в полную жопу. Ну, допустим, про систему я что-то читал, хотя всякие там новомодные жанры не очень люблю. Но ты же не хочешь сказать, что я попал в эту самую систему. Кот немного помолчал, глядя мне прямо в глаза, и в его черных расширившихся зрачках я увидел собственное отражение. Это в самом деле был я, темноволосый чел с ничем не примечательной смазливой внешностью, только лет на 10 моложе. «Ух, ты, обалдело», — прошептал я, — «красавчик, ах, ты, шалунишка». Гей улыбнулся во всю морду лица. «Я тебе уже понравился, иди ты, это я про себя, молодом и красивым», — отмахнулся я и подобрал свой планшетник, который продолжал работать. В Варде был открыт последний документ с начатой книгой. «Ты собирался мне рассказать, в какую жопу я попал, после того, как меня долбануло током в моей квартире?» «Да-да, конечно», — кивнул кот и ощутимо переполз на мое левое плечо. «Так вот, писатель, ты оказался в очень интересном месте. Добро пожаловать в другую вселенную, где царит система. Эта вселенная называется Ад». «Что Ад?» «Повторяю по буквам для особо умных и глухих. А, Т. И что это значит?» «Дословно сказать не могу, но что-то вроде авторской тусовки. То есть, то и есть. Это мир, куда попадают бедные авторы, чтобы стать богатыми и знаменитыми. Это мир, где сбываются мечты всех непризнанных гениев и графоманов. Короче, это рай для писателей». «Хрена себе!» — обрадовался я. «Надо же, как мне свезло. Кирдык и сразу в рай для авторов. Черт, так я что, помер?» «Напоминаю, что меня зовут Гей», — промурчал кот. «А ты, может, и умер, а может, и нет. Честно говоря, не знаю. Система приставила меня к тебе уже в этом мире. Так что я не просто твой виртуальный помощник, а фактически ангел-хранитель. Тоже мне, голубой ангел-хранитель. Помог бы лучше вернуться домой. Может, мое прежнее тело лежит сейчас в коме и ждет возвращения блудной души. Валяется в квартире в ожидании скорой помощи, а рядом нет никого, кто мог бы ее вызвать. Ну же, Гей, вытащи меня отсюда. Я могу тебе помочь только в этом мире. Буду давать полезные советы и предупреждать о всяких опасностях. Ты же не знаешь, как тут все устроено. Можешь случайно влипнуть в историю. Да я, походу, уже в нее влип по самые уши. Что это за свалка? Глупый вопрос. Обычная свалка старых и новых историй, которыми никто не интересуется. Хочешь порыться? Может, найдешь здесь парочку своих нетленок. Еще чего, я все свое ношу с собой, демонстративно закрыл планшет и помахал им перед носом голубого кота. Кстати, где тут ваша авторская тусовка? Куда идти? Есть тут какой-нибудь город? Разумеется, даю справку. Он махнул лапой, и передо мной развернулась голографическая карта местности. Вот эта большая синяя клякса в центре, Империат, одна из крупнейших территорий данного мира. Ее правителем является император Сершап. В народе его тайком называют Серой Шляпой. Он стал основателем империи, после того, как вместе с единомышленниками покинул Демократическую Республику Си и пришел в пустые земли. На западе, за рекой Элкой, расположено Розовое Королевство, где живут, в основном, розовые амазонки, некоторое количество переодетых мужчинок и очень много пушистых котиков. Раньше два этих крупных государства просто конкурировали между собой, несмотря на то, что их граждане часто сотрудничали. А теперь они ведут бескомпромиссную информационную войну за умы и души читателей. Здесь есть и другие страны, заповедное царство Фитбук, островной пиратский анклав Флибуст, тираническая империя Литрис и так далее. Но о них я тебе расскажу как-нибудь потом. Сейчас мы находимся ближе всего к границам Империат. Входные ворота находятся на западе. Так что нам надо идти в сторону заката. Ну, пошли, согласился я и бодро зашагал по грудам макулатуры в указанном направлении. Несмотря на вечернее время, погода здесь была вполне комфортной и теплой. Так что смерть от холода мне не грозила. Примерно через полчаса свалка стала редеть. Кое-где уже виднелись растительные островки с лиственными породами деревьев и кустарником. А еще минут через 15 мы вышли на грунтовую дорогу, которая плавно огибала небольшие кучи новеньких книг, сваленных тут совсем недавно. Возможно, кто-то бросал их по пути с востока на запад, или наоборот. Судя по активному передвижению отдельных людей и целых караванов, идущих преимущественно в сторону Империат, тракт этот был весьма популярен. У некоторых путников транспорт был нагружен товаром под завязку, другие шли налегке с небольшими сумками или рюкзаками, а третьи – вовсе с пустыми руками. «Это халявщики», – прокомментировал кот, заметив мой любопытный взгляд. «В основном, нищие бродяги, которые путешествуют по разным странам в поисках бесплатного товара, книг, картин и прочего хабара. Так что будь внимателен и осторожен, чтоб они у тебя планшетник не увели. Такие девайсы тут редко встречаются. Спасибо за предупреждение. Я спрятал компьютер под рубашку и подобрал с земли увесистый булыжник. На всякий случай. Как только на горизонте замаячил пограничный пост империи, на дороге все чаще стала попадаться утрамбованная щебенка. Так, глядишь, и асфальт скоро появится, ближе к цивилизации. У высоких ворот с проходной будкой была небольшая очередь из нескольких человек и одного автомобиля. Две пары пограничников проводили обычную проверку документов и досмотр вещей. Интересно, гей, а как мне удастся пройти на территорию ад без своих бумажек? Спросил я. Элементарно, шеф, тебе надо просто зарегистрироваться на проходной. После этого ты будешь считаться гражданином империи. Паспорт можно получить потом в миграционном центре. И всего-то. А если я пройду через лес, без регистрации, можно и так, пожал плечами кот, но этот вариант больше подходит халявщикам. А если ты хочешь получить все права настоящего автора, то тебе обязательно нужна регистрация. Когда мы подошли к воротам, других путешественников здесь уже не было, так что в очереди стоять не пришлось. Зато пришлось выбросить камень. Не пригодился, однако. В проходной меня встретили два высоких широкоплечих пограничника в темно-синей униформе. Они были похожи друг на друга. Прямо два брата-близнеца одинаковых с лица. «Ваш паспорт», — потребовал тот, что был слева. «Извините, но у меня его нет», — развел я руками. «В таком случае, вы должны заполнить анкету прибывающего для получения регистрации», — сказал тот, что был справа, и протянул мне чистый бланк с шариковой ручкой. «Имя, фамилия, псевдоним, место предыдущей регистрации». Прочитал я про себя и дернул плечом. Голубой кот заметил, куда я ткнул ручкой, и спокойно произнес: «Напиши, что ты из страны вольных мастеров. Так называют иногда Демократическую Республику Си. Она как раз находится на востоке, и оттуда сейчас многие переселяются в империю ад. Кстати, забыл сказать, что другие люди этого мира меня видеть не могут. И слышать тоже. Я существую только для тебя». Понимающе кивнув, я быстро заполнил все строки регистрационной анкеты и вернул бланк пограничникам. «Отлично, господин писатель», — сказал левый близнец, ставя на бумажке большой красный штамп. «Запрещенные товары или другие вещи при вас имеются, есть только компьютер, в котором я пишу книги», — ответил я, доставая планшетник. «Здесь каждый второй что-то пишет», — усмехнулся правый близнец. «А что конкретно вы сейчас творите? Жанр, название, сюжет?» Я вопросительно глянул на своего виртуального помощника, но тот сделал вид, что его реально не существует. «Значит, надо говорить правду. Жанр смешанный, сюжет запутанный, но интересный. А называется книга «Как продать Г». Г – это героин, что ли?» Профессионально насторожился левый пограничник. «Почему сразу героин?» – удивился я. «На букву Г много разных слов начинается. Тогда, может, гранаты?» – предположил правый, положив руку на поясную кобуру. «Ну, вы еще скажите, груши?» – фыркнул я. «Нет, к оружию или фруктам это слово отношения не имеет». «А-а-а, я понял», – внезапно заржал левый и подмигнул мне. «Это гондоны». Я тоже искренне рассмеялся, решив поддержать веселое настроение пограничников. «Вообще-то их правильно называть на букву К, то есть кондомы, и это точно не они. Так что же там на букву Г?» — продолжал весело допытываться правый. «Не могу вам сказать. Если читатели узнают, им будет неинтересно читать книгу. А я планирую накатать томов 10 или 8, в крайнем случае не меньше 5. Сами, наверное, знаете, что в любой книге должна быть какая-то загадка, как у любой женщины». «Это точно», — согласился левый, хлопнув себя по бедру. «Но кто вам такое сказал?» «Да так, один гуру». «Это что еще за гуру на букву Г?» — подозрительно поинтересовался правый. «Может, вы их продавать хотите, господин писатель?» «Нет, гуру — это кто-то вроде учителя или наставника». «А-а-а, так бы сразу и сказали», — кивнул левый близнец. «Знаем мы тут одного такого по фамилии Вишневский. У него аж целая академия в столице. Но мы тут с вами что-то заболтались. Проходите, а то за вами уже очередь выстроилась. Только имейте в виду», — добавил правый близнец, — «в нашей империи нельзя производить запрещенные товары. Всякую там порнуху, чернуху, пропаганду насилия и ЛГБТ. А то вам быстро влепит пожизненный бан или депортацию в пустошь. А там люди живут недолго. Так что, господин писатель, в столице ад непременно почитайте местные законы, Прежде чем браться за работу, я благодарно кивнул пограничникам и с регистрацией в руках прошел через рамку металлоискателя на территорию империи. Хрена себе, только и смог я сказать, в мгновение оказавшись на перекрестке большого многолюдного города. «Извини, шеф», — смущенно произнес кот, — «забыл тебя предупредить. Это была рамка телепорта. Он перенес тебя непосредственно в столицу империи, в Лудоград. Мы находимся на пересечении главной кольцевой дороги и новостного проспекта, где происходят основные авторские тусовки. Это сделано специально, чтобы граждане и гости от не тратили время на долгий путь от границ империи. Система рулит, однако», — восхитился я и быстро глянул по сторонам. С левой стороны находились невысокие дома в стиле парижского района Монмартр. Почти везде на первых этажах зданий располагались публичные заведения с необычными и смешными названиями, типа «Флудилка», «Блудилка», «Трибунат» и тому подобное. Справа возвышались десятки небоскребов из стекла и бетона, сверкавшие зеркальными поверхностями в лучах заходящего светила. Они стояли плотными группами, подпирая друг друга, и пройти между ними можно было только пешком. А прямо по курсу на высоком холме и не менее высокой скале виднелся то ли замок, то ли дворец с башнями и шпилями на крышах. Наверное, там и обитал властелин империи Сершап. На мое внезапное появление посреди улицы никто не обратил внимания. Все прохожие были заняты своими делами, едой, болтовней, какими-то разборками и чем-то совершенно непонятным. «Слышь, котяра, а чего это они?» — спросил я, указав на одиноких людей, которые бегали туда-сюда с неразборчивыми надписями на ярких плакатах. «Демонстранты, что ли, пикетчики? А эти? Нет, всего лишь самопиарщики. Пытаются таким образом рекламировать свой товар, но их почти никто не замечает. Поэтому некоторым приходится давать настоящие концерты и цирковые представления, чтобы собрать случайных зевак. Другое дело, признанные знаменитости и олигархи. Вот их послушать приходит сотни человек, если не тысячи. Тут даже олигархи имеются. Конечно, это голубая кровь, богатейшие авторы империи, придворные Сершапа. А еще есть коммерсы, из района Топ-Плаза, и не коммерсы, обитающие в бедном неформатном районе. Первые работают в поте лица, чтобы приблизиться к касте олигархов, а вторые, в основном, свободные авторы, альтруисты и лодыри, трудятся в свое удовольствие, когда есть настроение и вдохновение. Правда, они тоже не отказались бы от хорошего заработка, но законы империи таковы, что для получения коммерческого статуса надо выполнить несколько важных условий. Каких, например, заинтересовался я, мне бабки тоже не помешают. Всему свое время, шеф, Гей изобразил улыбку чеширского кота. Потом расскажу, а пока можешь зайти куда-нибудь поужинать. Чем же я буду расплачиваться за еду? У меня в карманах пусто. Натурой, что ли? Не волнуйся, писатель. Для новых граждан империи все услуги в первые сутки предоставляются бесплатно за счет государства. А потом любую пищу, одежду и жилье ты сможешь оплачивать баллами своего рейтинга и авторской репутации, меняя их на деньги. Где же их взять-то, эти баллы, не подскажешь. Будь активным и они сами у тебя появятся. Сершап первый заботится о своих подданных. Не задумываясь о том, чем вызвана такая щедрость императора, я направился к ближайшей забегаловке под неоновой вывеской «В гостях у сказки». Оказавшись внутри просторного помещения в ретро-сказочном стиле, я немного обалдел. Кого тут только не было. Гоблины, гномы всех мастей, светлые и темные эльфы, хоббиты, орки, рыцари в доспехах и принцессы в красивых платьях. Даже один дракон затесался. Правда, какой-то мелковатый. В общем, настоящий паноптикум. Все бурно веселились, ели, пили и курили кальян. «Это чё, какой-то маскарад?» — спросил я кота шепотом. «Обычный дресс-код для любителей фэнтези. В других заведениях собираются поклонники иных жанров и конкретных циклов произведений. Но для первого раза ты можешь оставаться самим собой, пока не выберешь подходящий костюмчик». Я хмыкнул и прошел к единственному пустому столику, расположенному возле витражного окна. Пара мохноногих хоббитов, сидевших по соседству, удивленно покосились на меня, но ничего не сказали. На улице окончательно стемнело, и в зале ярко зажглись электрические люстры в виде свечей. Вскоре ко мне подошла симпатичная официантка в костюме рыжей кошки-девочки. На голове торчали ушки, а позади шикарной попки болтался пушистый хвост. Кот-гомосек, спрыгнувший с моего плеча на стол, никак не отреагировал на появление противоположного пола. Зато мне в джинсах неожиданно стало тесно, словно это я был озабоченным котярой. «Простите, уважаемый», — мило улыбнувшись, сказала официантка, — «этот столик занят, не могли бы вы куда-нибудь пересесть?» «Мог бы, но куда?» — спросил я и повторно обвел взглядом помещение. «Пустых мест больше нет, а на какое время забронирован этот столик? Может, я успею поесть? К сожалению, он занят всегда, потому что никто не знает, когда пожалует». Кошка-девочка замолчала, видимо, подбирая нужное слово. «Кто?» — попытался уточнить я. Взгляд ее больших зеленых глаз внезапно застыл на чем-то позади меня. Оттуда ощутимо повеяло холодом. Или мне так только показалось? «Он». Одними губами ответила пушистая официантка и стала медленно отходить назад. В заведении наступила тишина. Все перестали есть, пить и разговаривать. Глава 2. «Привет, я ваше чудо». Глаза Гея вдруг округлились и вспыхнули праведным гневом. Голубая шерсть вздыбилась, а хвост встал трубой. Он зашипел, оскалив зубы, и встопорщил усы. Таким агрессивным я видел его впервые. Даже не скажешь, что он всего лишь пушистый котик. Мне тоже вдруг стало страшно. Я медленно обернулся, ощущая за спиной чье-то присутствие. У входа стояло светло-синее чудо-юдо, очень похожее на ледяного тролля, ростом более 2 метров. Он был уродлив, могуч и злобен, судя по тому, как раздувались ноздри его огромного носа. Большие трубчатые уши тоже нервно шевелились. О маленьких близко посаженных глазах и говорить нечего. Они готовы были прожечь во мне пару дырок, или наоборот, заморозить. Я даже невольно восхитился. Кому-то повезло подобрать себе такой классный костюмчик. Сидит на местном мужике, как влитый. Крутой прикид. Одобрительно сказал я, чтобы разрядить затянувшуюся паузу. Новичок, что ли? Рявкнул тролль, показав несколько кривых зубов. Я что ли? Нет, старичок, вот, решил заскочить сюда покушать. Я старался быть вежливым, несмотря на внешность ряженого. Этот разговор почему-то забавлял меня. Ты чё, не в курсе, чей это столик? Спросил тролль, не спеша надвигаясь на меня. Понятия не имею, ответил я с обезоруживающей улыбкой. Это мой стол. Снова рявкнул он и угрожающе сжал в кулаки трехпалые ручища. А тебя, ушлепок, тут вообще быть не должно. Ну-ка, сдрыснул отсюда. После этих слов посетители заведения стали по-тихому, но очень быстро улепетывать один за другим. Последним, гордо, но оперативно, смылся дракон, волоча за собой длинный резиновый хвост. Уже через полминуты в помещении не осталось никого, кроме меня, тролля и кошки-девочки, которая спряталась за барной стойкой. Ах, да, мой виртуальный помощник тоже остался при мне, изогнув спину в боевой стойке. «Эй, ты чего это?» – тихо спросил я, положив на кота руку. «Вы чё все так встрепенулись? Мужика в костюме тролля раньше не видели? Или он здесь типа местного отморозка?» «Это не костюм», — быстро ответил гей. «Это настоящий тролль. Во, бля!» Только и смог я сказать севшим голосом. «Не может быть!» В следующий момент я уже сорвался с места и в 2 прыжка отскочил подальше от синей твари. «Стоять, чел!» — взревел он, свирепея. «Видимо, от того, что я уронил на пол его любимый стул. Я Бальтазар, гроза всех слабаков». Кот мгновенно последовал за мной, ловко перепрыгивая с одного стола на другой, не сбив при этом ни единого бокала с вином. «Ну, рассказывай», — сквозь зубы шепотом потребовал я у виртуального помощника. «Что здесь делает настоящий тролль, и почему ты мне раньше о нем не говорил?» «Извини, шеф, я не успел», — попытался отмазаться гей, виновато вертясь у моих ног. «Я не думал, что ты с кем-то из них так быстро встретишься. Вообще-то, местные тролли – это бывшие люди, в основном халявщики, которые из-за своей вредности, наглости и агрессивности постепенно превратились в злобных монстров и стали пакостить окружающим. Днем они выглядят, как обычные люди, а с наступлением ночи превращаются в таких вот уродов. Даю справку. В Империат троллями называют лиц, которые провоцируют эмоциональную перепалку, чаще всего с переходом на личности, или преследуют других людей, особенно писателей, а также издеваются над ними, питаясь их силой. Система воспринимает троллей, как типичных людей, и не всегда может с ними справиться, поскольку они часто меняют имена и регистрации. У властей империи до них тоже редко доходят руки. Не хватает сил и средств. Вот они и распоясались. Чувствуют себя тут, как дома, и сосут из мирных граждан энергию. Поэтому большинство нормальных людей предпочитают с ними не связываться. А у меня на троллей настоящая аллергия. Шерсть сразу дыбом встает. Терпеть их не могу. Об этом уроде я слышал раньше. Тот еще тролль, и что мне теперь делать? Обреченно спросил я, озираясь в поисках запасного выхода. Куда бежать-то? Боюсь, что теперь некуда, ответил гей, разведя лапами. Эй, ты че там бормочешь себе под нос, холоп имперский? Прорычал тролль и угрожающе выпучил глаза. Зассал, что ли? А ну, топай сюда, биться будем. Сам он при этом остался на месте и не спешил подходить ко мне. Кстати, шеф, неплохая идея, воскликнул вдруг мой голубой помощник. Авторский рейтинг и репутация в империи у тебя пока нулевые, но за прошлые заслуги в жизни система начислила тебе несколько бонусов в виде физической и физиологической силы. Смотри, он махнул хвостом, и перед моим лицом возникла небольшая табличка статистики. Сила – 1000, выносливость – 1000, умение – 700, реакция – 300, либидо, 2500. Аво, удивился я. А либидо, это и есть та самая физиологическая сила? Да, с такими данными ты можешь объездить минимум 5 красоток за ночь. Сил на всех хватит. Из чего вдруг такая щедрость? Это тебе компенсация за долгое воздержание и плодотворный труд. Ты же закоренелый холостяк, и последние полгода вообще ни с кем не встречался. Все над книжками своими сидел, работал. Ну, а реакция почему такая маленькая? По-прежнему тихо поинтересовался я. Она у меня, вроде, всегда хорошая была. Была бы хорошая, тебя током бы так не долбануло, иронически ответил кот. Ладно, а что там у этого синего по статистике? Передо мной тут же появилась новая таблица. Сила – 1100, наглость – 1500, хамство – 2500, смелость – 300, либидо – 0. Ха, да он же трус, усмехнулся я в голос, засучивая рукава рубашки. Чего? Возмутился тролль, демонстративно поигрывая буграми мышц. Ты кого трусом назвал? Прыщ, ты вообще кто такой? Он быстро глянул на свой столик и обрадовался, увидев планшетный компьютер. А-а-а, писака с красной какой. Слышь, Афтар, иди сюда, выпей еду. Тебе же говорили, писать надо лучше. А ты чё, герои фанера, сюжет дерьмо, и сам ты ничтожный графоман. Ну, я тебя ща уделаю, недоносок. Бальтазар продолжал троллить, и с каждым его хамским, а тем более оскорбительным выпадом я все больше слабел. Из меня словно выкачивали энергию. Я чувствовал это физически. Уже через пару минут от прежних сил осталось не больше 700. «Ну, чего ты стоишь, писатель?» – испуганно завопил гей, вскочив на ближайший столик. «Твои силы тают, а ты тормозишь. Ругань на расстоянии – главный козырь любого тролля. Пока он чувствует себя в безопасности, он будет добивать тебя одними словами. И пока ты молчишь, его смелость и наглость с каждой моральной плюхой будет возрастать. Замочи урода, дай ему в морду. Вперед!» Собравшись с духом, я подхватил один из деревянных стульев и заорал. «Слышь ты, конь педальный, синяк гребаный, сучий потрох, заткни свое поило, чтоб больше не воняло». «Че?» Тут же опешил Бальтазар. «Хрен через плечо», ответил я в рифму, приближаясь к троллю. «А, он совсем завис и, как мне показалось, стал немного меньше. На!» Я прыгнул и обрушил на лысый бугристый череп противника стул, отчего тот развалился на части. Бальтазар крякнул и пошатнулся. Такой наглости он от меня точно не ожидал. Потом потер ушибленную макушку и попер в мою сторону, как бульдозер. Первые размашистые удары его пудовых колотушек прошли мимо. Несмотря на минимум реакции, я все-таки успел отскочить назад и в сторону. Потом схватил первый попавшийся стол и выставил его перед собой, как щит, держа за ножки. Третий мощный удар обрушился в центр столешницы, как удар молота по наковальне. Раздался громкий треск, и в моих руках остались только деревянные ножки. Я попытался ими отмахнуться, но в следующий момент левый кулак тролля угодил мне точно в челюсть. Я только зубами клацнул и отлетел в дальний угол помещения, попутно сбив еще пару столиков с посудой. Грохот получился знатный, а в моей голове раздался звон. По ком звонит колокол? Успел я с иронией подумать, прежде чем врезался затылком в стену. Однако, сознание осталось при мне. Значит, сработала нерастраченная еще выносливость. Но сил почти не осталось. Руки стали тяжелыми, а ноги ватными. Я едва смог подняться с пола, а синий монстр уже надвигался на меня. «Прошу вас, гости дорогие, не ломайте мою мебель», неожиданно пискнула официантка, выглянув из-за барной стойки. Ее глаза были широко открыты и выражали нешуточную озабоченность. «Какие же все-таки красивые у нее глаза!» Мелькнула в моей голове игривая мысль, и либидо вдруг добавила 2000 к моей силе. В тот же момент мышцы бицепсов и трицепсов налились реальной мощью, а рубашка на груди затрещала, стрельнув оторвавшейся пуговицей точно в правый глаз Бальтазара. «Ух, бля!» — ругнулся он и замер на месте. «Мочи тролля!» — тут же мявкнул мой котяра, вставая на дыбы. «Ну, все, выкидыш бандерлога, тебе кранты!» — медленно говорю я чужим голосом и для начала бью обычную боксерскую двоечку. Правой прямой в голову, и тут же левым крюком по печени. Урод каким-то чудом продолжает стоять на ногах, но с болезненным воем хватается руками за отбитые места. Тогда я делаю вертушку на левой пятке и ударом правой ноги отправляю врага в глубокий нокаут. Каким-то образом вшитые в меня навыки бойца-рукопашника пришлись очень кстати. Враг летит ласточкой и с громким шлепком падает возле входных дверей заведения. Фух, с шумом выдыхаю я воздух, чувствуя, как меня отпускает напряг. Ура, мы победили! Торжественно закричал кот и бросился мне на шею обниматься. Хорошо, что он был виртуальным, а то ведь задушил бы на радостях. Классно ты его сделал, не менее восхищенно сказала кошка-девочка, выходя из-за стойки бара с бокалом какого-то напитка. На вот выпей, помогает от стресса. О, мы уже на ты, улыбнулся я в ответ. Отлично, я уловил запах хорошего коньяка, выпил залпом и занюхал шерстью гея, который с урчанием продолжал тереться об мою шею. «Брысь!» – шепнул я ему в самое ухо, после чего громко произнес, обращаясь к официантке. «Кстати, можешь называть меня писателем. Это мой творческий псевдоним. Очень приятно. Я Мэри. Мэри Тар, хозяйка и единственная работница этого сказочного ресторанчика». Она сняла с верхней части головы меховую кошачью маску, отчего стало еще краше. На плечи упали золотисто-рыжие волосы. На вид ей было не больше 25 лет. Девушка в очередной раз оценивающе скользнула по мне взглядом, словно раздевала. «А ты, вообще, ничего так, интересный парень». Мое мужское либидо тут же проснулось, забирая излишек физических сил в свою копилку. «Эти глаза напротив говорят, она не против», — противным голосом сказал кот, указав хвостом на Мэри. «Возьми ее, прямо здесь и сейчас». Я тоже был бы не против такого поворота событий, но не здесь и не сейчас. Сначала нужно было решить вопрос с бесчувственным телом синего монстра, а то очухается и снова начнет качать права на столик. Что будем делать с этим уродом? Мы, ничего. Пожала плечами хозяйка бара, но службе безопасности я уже сообщила о вторжении тролля. За ним скоро приедут, отправят в бан или сразу депортируют в пустошь. Все, как обычно. «Только это ненадолго», — добавил гей. «Бальтазар сменит имя и вернется сюда с новой регистрацией, как всегда. А почему бы его просто не грохнуть?» Поинтересовался я у всех выступающих, хотя кошка-девочка голубого кота явно не замечала и не слышала. «Потому что Империат очень гуманно ко всяким выродкам», — ответили они одновременно. «С чего бы это? Они же нарушают законы Империи. Тролли находятся вне закона», — пояснила Мэри. «А смертной казни тут нет, только пожизненный бан или депортация, которую при желании можно обойти. Тебе что, виртуальный помощник об этом не рассказывал? Кстати, кто он у тебя, животное или сказочный герой?» «Кот Гэ, голубой породы, то есть породы пушистой голубой. Слыхала о таких? Первый раз слышу», — ответила она, широко улыбнувшись. «Тебе крупно повезло с таким редким помощником». «Да уж, свезло, так свезло», — кивнул я, не вдаваясь в подробности сексуальной ориентации моего котяры. «А у тебя кто, милый колючий ежик?» «О, хорошо, что не другой кот», — порадовался я за виртуального ежа, которого гей, наверняка, мог видеть. «Хочешь, принесу что-нибудь поесть? Ты же за этим сюда приходил». «Еще бы, я голодный, как собака, ничего не ел с прошлой жизни». Мэри понимающе кивнула и, помахивая хвостиком от бедра, удалилась на кухню. «Красотка», — масляным тоном констатировал гей, — «жаль, что женского пола, но для тебя самый раз, ты обязательно должен с ней замутить, хотя бы сегодня ночью». «Спасибо», — кивнул я, присаживаясь за столик, где продолжал сиротливо лежать мой компьютер. «Как-нибудь без тебя разберемся». «Ну, это вряд ли. Что бы ты без меня делал с троллем? Я тебя фактически спас от смертельного поругания. Между прочим, ты с самого начала легко отделался. Обычно у троллей сила зашкаливает за 3000 единиц, но Бальтазар ее где-то успел растерять, или давно не ел, избегая общественных мест, или наткнулся по пути на кого-то более мощного, с высоким рейтингом и репутацией, например, на олигарха с личной охраной в виде поклонников. Им тоже палец в рот не клади, сожрут, не подавится. Я не стал возражать и открыл планшетник. Надо было проверить написанные ранее тексты, хоть что-то добавить за этот длинный вечер. Как говорится, ни дня без строчки. Однако, поработать мне так и не удалось. В помещении с криками «Всем стоять, руки за голову!» вломились три стража галактики. По крайней мере, мне так показалось при первом взгляде на их необычный вид и футуристическое оружие. Двое были в гидравлических экзоскелетах, третий в закрытом шлеме и серебристом комбинезоне с золотыми нашивками. Мы с котом даже не шелохнулись. Устали, наверное. Да и чего нам дергаться, если это служба безопасности империи? Обнаружив на полу синего урода, они немного успокоились, и главный страж поинтересовался, где хозяйка заведения. Вы знаете, кто оглушил этого тролля? Мэри Тар на кухне готовит мне ужин в благодарность за то, что я оглушил этого тролля по имени Бальтазар, спокойно ответил я, поглаживая клавиатуру компа. А что, в таком случае, я забираю его и выражаю вам благодарность от имени императора Сершапа за проявленное мужество в обезвреживании преступника. Таких героев у нас давно не было. Он козырнул и выстрелил в неподвижное тело зеленоватым лучом из нейтрализатора. Ничем иным это оружие быть не могло. Затем отдал приказ подчиненным службистам вытаскивать монстра на улицу, где их ждала машина. «Поздравляю, шеф», — довольно сказал кот, потирая лапы. «Мы только что получили от империи 300 баллов рейтинга и 500 репутаций». «А это как, много или мало?» — уточнил я. «С твоими скромными запросами хватит на неделю безбедной жизни. Здесь курс баллов и монет, 1:10. Неплохо. А что потом? Как получить больше рейтинга и репутаций? Тут главное – участвовать в общественной жизни столицы. Ходить по всяким тусовкам, общаться, выступать с полезными предложениями. Ну и работать, конечно. Производить свой товар и продвигать его в бесплатное распространение, пока у тебя нет КАМ-статуса, а в свободное от писательства время работать на благо империи в различных сферах, чтобы было с чего платить в казну налоги. Ну, это понятно, как же без налогов? А почему Сершап не хочет предоставить КАМ-статус всем желающим, чтобы получать больше прибыли с продажи авторских товаров? «О-о-о, это тайна за семью печатями», — усмехнулся Гей. «Официально заявлено, что у придворных распорядителей просто не хватает рук, чтобы обслуживать всех желающих. Но такая отговорка звучит как-то неубедительно. В народе существуют другие версии. Некоторые утверждают, что таким образом двор борется с халтурщиками, чтобы их некачественный товар не шел на рынок и не портил репутацию императора. Однако, если бы все было так, то статус коммерса не выдавался бы за отдельную плату. Хочешь сказать, за взятку? Нет, ни в коем случае. Все гораздо сложнее. Я бы назвал этот процесс слоббированием интересов человека, желающего получить КАМ-статус. Но таким образом, его может получить любой автор, имеющий на системном балансе реальные средства в цифровом эквиваленте. А их можно получить только работая в системе или на систему. О, кстати, только что появилась информация, что система зачислила тебе на счет 500 цифровых рублей за помощь в борьбе с троллями. Здорово, обрадовался я, шаря по карманам в поисках банковской карты. Но это еще не все, с удовольствием продолжил кот. Бонусом тебе предоставлена возможность общаться со мной телепатически. Шеф, прием. Как слышишь меня, прием? Ну, наконец-то, мысленно ответил я, услышав в голове голос ассистента. Теперь хоть не надо шептаться, как раньше. Ладно, проехали. Что там еще говорят о получении КАМ-статуса? Разные говорят, но давай об этом как-нибудь потом. Потом, возмутился я вслух. Потом будет суп с котом и пироги с котятами. Какой ужас! Воскликнула Мэри, выходя из кухни с большим подносом. Ты любишь суп с котом и пироги с котятами? Нет, конечно, смутился я. Это я так шучу с помощником. А что там у меня сегодня на ужин? Извини, писатель, я забыла спросить, что ты предпочитаешь. Поэтому приготовила сразу три блюда на пробу. Она принялась выставлять на стол большие тарелки с едой. Это жареная куриная грудка с картошкой по-деревенски под названием курочка-реба. Это тушеная свинина с грибами и теплым салатом три поросенка. А это коронное блюдо моего ресторана, которое любят многие граждане столицы. Сердце дракона в томатно-сливочном соусе с овощами. Да ну, недоверчиво сказал я, разглядывая ароматную и красивую на вид пищу. Неужели они реально здесь водятся? Девушка звонко рассмеялась. Какие там драконы? Всего лишь 5-метровые ящерицы, похожие на варанов. да и те только в пустоши водятся, а тут обычное говяжье сердце. У меня же ресторан называется «В гостях у сказки», так что приходится соответствовать». Хозяйка улыбнулась, потом налила в две кружки пива из бочки и села рядом с тарелкой салата. Я, действительно, был голодный, и минут за 15 съел все три блюда. Больше всего мне понравилась тушеная свинина, а вот сердце дракона как-то не зашло. Вроде и вкусно, и специй всяких достаточно, но точно не мое. На вкус и цвет друзей нет, резюмировал голубой кот, когда я высказал ему свое мнение. Хозяйке, естественно, я говорить ничего не стал, лишь поблагодарил за отличный ужин и приятную компанию. «Ну, что ты, писатель?» – ответила она с легким румянцем на щеках. «Это я должна тебя благодарить за то, что ты избавил нас от хамства Бальтазара. Он приходил в мой ресторан нечасто, но если появлялся, остальные гости тут же разбегались, чтобы не стать его жертвой, или полностью игнорировали, когда была такая возможность. Хорошо еще, что он ко мне не приставал. А чем ему приставать-то?» – ухмыльнулся я. «Он же натуральный импотент, у него либидо на нуле, то ли дело я. Не знаю, не знаю», – кокетливо ответила девушка, наматывая на палец рыжий локон. «Мне кажется, она тебе на что-то намекает», – сказал гей, развалившись на краю стола. «Прямо-таки напрашивается. Взгляни на ее статистику. Передо мной развернулась новая табличка. Сила – 500, умение – 1200, кокетство – 1500, женственность – 1700, сексуальность – 2100. Да, впечатляет». Сыто рыгнув, я пристально посмотрел в зеленые глаза Мэри. Они были восхитительны и притягательны. Пора было действовать. Глава 3. Секс, секс, как это мило. Кот-гей похлопал меня по руке лапой. «Ну, что сидим, кого ждем? Пора хватать быка за рога, точнее, кошку за хвост. Тебе-то, что с этого? Ты ничего не понимаешь, писатель. Любые твои активные действия в этом мире, включая секс, прибавляют баллы к твоему рейтингу. А чем выше твой рейтинг, тем больше у меня шансов стать живым котом в этой вселенной. Представляешь, каково мне сидеть на столе, видеть кусок сочного куриного мяса и не чувствовать его ароматный запах? Да, что там запах, я даже голода не ощущаю. Так это же хорошо», — сказал я, допивая вкусное светлое пиво. «Не надо париться и думать о голодном желудке. Что же тут хорошего?» — возмутился кот. «Я не чувствую не только голода и жажды, но и желания кого-то поиметь. Так это же еще лучше. Не дай бог надумаешь потом ко мне приставать. Не волнуйся, ты не в моем вкусе, и вообще не той породы. Но попробуй хотя бы войти в мое положение, иметь огромное либидо, как у тебя, но не иметь возможности его реализовать. Представляешь, каково это? Так мы чё, с тобой на пару получаем все эти системные очки и баллы? Ну, конечно», — воскликнул гей, — «мы же с тобой партнеры». «Ладно, так бы сразу и сказал», — ответил я и взглянул на девушку. «Кстати, Мэри, как у вас тут с жильем? Можно где-нибудь остаться на ночь, пока я не снял себе подходящую квартиру?» «Можно», — кивнула она, — «у меня на втором этаже. Обычно я сдаю свободные комнаты, но ты ведь первый день в имперской столице. Значит, для тебя сегодня все бесплатно». На слове «все» хозяйка ресторана сделала особое ударение, и это прозвучало весьма заманчиво. Я отлепился от стула, выражая свою готовность к любому продолжению банкета, но выпитое за ужином пиво вполне ожидаемо попросилось наружу. «Извини, мне надо на минутку отлучиться». Я огляделся в поисках туалета и решительно направился к неприметной двери, расположенной сбоку от барной стойки. В очередной раз узнав, что такое настоящий кайф, я с опустевшим мочевым пузырем и спокойной душой вновь оказался в зале заведения. Мэри ждала меня возле кухни, где находилась лестница на второй этаж. Прихватив со стола планшетник, я поднялся за девушкой наверх, следя за хвостом ее кошачьего костюма. Это было очень возбуждающее зрелище, и мой ствол в очередной раз за этот вечер встал на боевой взвод. Оставалось лишь расстегнуть предохранитель. Гей увязался за мной, не отводя взгляда от чего-то невидимого для меня. Наверное, присматривался к виртуальному ассистенту девушки. «Ты чё, котяра, следить за нами вздумал?» – недовольно спросил я, двигаясь по коридору. «Больно надо», – демонстративно надулся гей. «У меня вообще другие интересы. Мы с ежиком будем вас охранять, как полагается». «Ладно, это ваши проблемы». Хозяйка распахнула дверь одной из дальних комнат, включила свет и пригласила меня внутрь. Здесь был настоящий гостиничный номер с большой двуспальной кроватью под белым атласным покрывалом и все необходимое для удобства гостей. «Неплохо», — выразил я свой восторг, прохаживаясь по толстому ворсистому ковру. «Чувствую себя, как дома». Дверь за спиной щелкнула. Сердце ёкнуло. «Ушла». Я оглянулся. Девушка стояла у входа в томительном ожидании и вопросительно смотрела на меня. «Ну же, вперед!» — скомандовал гей откуда-то из-под кровати. «Ежик передал мне, что она готова тебе отдаться. Возьми ее!» Либидо дало мне пинка. Я шагнул к Мэри и молча сгреб ее в охапку, впившись в алые губы долгим поцелуем. Руки сами заскользили по стройному телу в поисках молнии костюма. Нащупав застежку спереди, я в нетерпении дернул собачку вниз. И из-под бархатной ткани мне в руки упали две груди четвертого размера. На ощупь они были теплыми, упругими и абсолютно натуральными, без какого-либо намека на силикон. В тот же момент пуговицы моей рубашки разлетелись в разные стороны, и ловкие пальчики девушки взялись за ремень и ширинку джинс. Желание нарастало с каждой секундой. Продолжая целоваться, мы разделили друг друга, и я подхватил Мэри на руки, затем бросил на мягкую кровать и с тихим страстным рычанием навалился сверху. В грудь уперлись набухшие соски, острые, как горные пики. «Аво!» — воскликнула она, когда я ворвался в нее по самое «не балуйся». «Ага», — ответил я на выдохе, начиная возвратно-поступательные движения. «А-а-а!» — в диком экстазе закричала девушка, когда фрикции достигли максимальной скорости и глубины погружения. «О-о-о!» — прохрипел я, когда моя пушка сделала первый бронебойный выстрел. Казалось бы, на этом можно и расслабиться, но не тут-то было. Если счетчик моего либидо несколько минут назад показывал пару тысяч, то сейчас этот уровень уменьшился всего на 500 единиц, а жаркая ночь только начиналась. В голову невольно приходили строчки давно забытых песен. Секс, секс без перерыва. А еще, я имел ее сидя, я имел ее лежа, и в открытом окне я имел ее тоже. Нет, у нас окно оставалось закрытым, но пушистый ковер, журнальный столик и душевая кабинка для такого дела были вполне подходящими. Наши руки и ноги переплетались, тела изгибались. Камасутра нервно курила в сторонке. Я успел выстрелить еще три раза, когда мой кольт дал осечку, и я без сил рухнул на кровать возле Мэри, находившейся от полученного оргазма в полной прострации. Засыпая, я успел услышать тихий голос кота. «Ты был в ударе, шеф. Я тобой горжусь». «Я был в угаре», — пробормотал в ответ и отключился. Пробуждение было ранним, но очень приятным. За большим окном утро только начиналось, а у меня под боком тихо посапывала рыжеволосая красотка, едва прикрытая тонким одеялом. Я прислушался к ощущениям. Либидо крепко спала, сил тоже почти не было. Зато мне снова хотелось есть и пить. Но будить из-за этого Мэри не стоило. На часах было всего 6 утра. Чертова бессонница. В последние годы она меня часто доставала, и я думал, что это связано с кризисом среднего возраста. Но здесь-то я был гораздо моложе, а привычки остались. Самое глупое положение, когда и спать уже не можешь, и вставать не хочешь. Кота видно не было, и звать его я не стал. Вместо этого открыл компьютер. В спокойной обстановке можно было перечитать и отредактировать первые главы новой книги. Глаз зацепился за главгера, и в мозгу невольно всплыли слова тролля и других критиков, говоривших, что некоторые из моих героев выглядят фанерными или картонными. А какими они, хочется спросить, должны быть, объемно деревянными? Ну-ну, говорят, что у них должен быть сложный характер с положительными и отрицательными качествами, что человек не может быть просто хорошим, что в нем обязательно должна быть какая-то червоточина. Ну, допустим, идеальных людей не бывает, но уж святее Папы Римского мой ГГ точно может быть, особенно, святее средневековых пап, на которых клеймо негде было ставить, те еще убийцы и развратники. Может ли положительный главгер быть завистливым, бессердечным, подлым или лживым? Точно нет, таким должен быть главный злодей. А какие еще недостатки могут быть у протагониста? Он любит жрать на ночь, бухать с друзьями, курить в постели, свинячить на кухне, пукать и отрыгивать в присутствии дам. Ну, возможно, только эти мелкие недостатки обычно присущи американским киношным героям, кроме всяких там суперменов. Они вообще вне всяких подозрений, и никто почему-то не считает их картонными. Я задумался и широко зевнул. Можно, конечно, сказать, что мой главгер немного трусоват и слишком самоуверен, но с другой стороны, это вполне естественные чувства, присущие большинству людей. Только полный идиот будет лезть на рожон под пули, чтобы сдохнуть в первой же главе. Поэтому страх и чувство самосохранения – норма для любого здравомыслящего человека. Что же касается самоуверенности, то для ГГ это основной стимул к действиям. Он не может быть тюфяком и сомневаться в каждом своем шаге. Так совсем не трудно стать невротиком. А еще критиканы говорят, что надо каким-то образом описывать прошлое книжного героя. Так, мол, он кажется читателю более живым, и ему легче сопереживать. Ну, не знаю, какое такое интересное прошлое может быть у обычного человека, ставшего попаданцем в другой мир. Тогда нужно описывать всю его жизнь в 5 томах, чтобы в 6 книге подойти к основным приключениям. Родился, учился, работал, женился, умер и, наконец, попал. Тьфу, скукота. Вот, что, например, можно вспомнить и рассказать обо мне, рядовом писателе-фантасте. Родился в деревне, учился в небольшом подмосковном городе. Потом поступил в московский вуз, устроился айтишником на работу и в 27 лет женился на девушке из приличной семьи. И вроде бы все у нас было хорошо. Я неплохо зарабатывал, а в свободное время писал фантастические произведения, которые любил с детства. Но, видимо, жена меня так сильно приревновала к книгам, что не выдержала конкуренции и сбежала обратно к родителям. Я, видишь ли, мало уделял ей внимания и все время откладывал рождение детей на потом. А потом я остался один. За 10 лет сменил 2 работодателей и 4 женщин, с которыми жил в гражданском браке. Недаром говорят, хорошее дело браком не назовут. Результатом этих сожительств были классические слезливые фразы, типа «ты меня не любишь» или «я больше так не могу, я ухожу». И они все ушли, оставив меня наедине с моим творчеством, грязной посудой, немытыми полами и нестиранной одеждой. Спрашивается, и чего им не хватало? Сидит мужик дома, деньги дополнительные зарабатывает. Не где-нибудь в гараже с собутыльниками или на работе с бумагами, то есть с любовницей в кабинете, а дома в компьютере. Уже хорошо, надо гвоздь в стену забить, пожалуйста. Пару дырок дрелью просверлить, нет проблем. Сидит рядом, стряпню их ест, да картошку горелую нахваливает. Вообще отлично. Так нет, им все время чего-то не хватает. Одним, театров, кинотеатров, ресторанов и Средиземного моря с Египтом. Другим, чтобы я пахал на их загородной даче, копал огород, ремонтировал крышу и туалет, строил сарай и собачью будку, словно мне заняться больше нечем. Я что, мастер на всю голову? Да, мне вообще руки беречь надо. Это мой рабочий инструмент. Короче, с женщинами мне не везло. Да и в писательском творчестве тоже не очень. Я писал новые книги, где-то публиковался и даже издавался, ездил на разные конвенты и фестивали, но знаменитым так и не стал. Был, как говорится, широко известным в узких кругах. А с женщинами за последние пару лет устраивал постельные встречи лишь изредка, как в случае с прекрасной Мэри. Одним словом, ничего интересного в моей прошлой жизни не было. Ну, и зачем о таком писать, если брать меня за основу обычного главного героя? Уж лучше, пусть читатели сами решают, какой у него характер, и насколько он выпуклый или впуклый. Большинство современных авторов вообще по этому поводу не парятся, и все равно неплохо зарабатывают. Так и не решив, каких характеристик достоин мой ГГ, я продолжил редактуру текста, чтобы настроиться на литературный процесс. 3 часа пролетели незаметно. Я успел написать только половину 3-й главы, когда Мэри Тар зашевелилась и проснулась. «Эй, писатель, ты чего там делаешь с утра пораньше?» — сонным голосом спросила она, положив ладонь мне на грудь. «Привет», — ответил я. «А что еще может делать писатель по утрам?» «Конечно, пишу очередную книгу». «Ну, да, действительно. Тут ведь каждый 5-й что-то пишет, каждый 6-й что-то рисует, а все остальные занимаются всякой фигней. А ты сама-то чем занимаешься в свободное от ресторана время?» «Делаю на заказ обложки для книг, дизайн и верстку. Но поскольку заказов обычно бывает немного, у меня после обеда еще остается время на прием гостей в ресторане». «И давно ты так работаешь?» «Больше 3 лет. С тех пор, как попала сюда». «Ну и как, рейтинга с репутацией на жизнь хватает?» «Не жалуюсь». Длинные ногти девушки слегка впились в мою кожу. «А какие у тебя планы в этом мире?» «Пока не решил», — ответил я, откладывая планшетник. «Надо посоветоваться с котом. А вообще, хотелось бы дописать книгу и начать ее продажу, чтоб получить реальное золотишко. И как называется твой последний шедевр? Как продать г?» Девушка рассмеялась. «И ты думаешь, У тебя с таким названием что-то купит, что такое Г, это секрет, что, даже мне не скажешь. Она прижалась к моему боку обнаженной грудью. После всего, что было между нами этой ночью, не могу, у стен бывают уши, так не можешь, или не хочешь. Ее шаловливые пальчики побежали по моему животу вниз. Хочу, очень хочу, ответил я с улыбкой, чувствуя, как просыпается мое желание заняться сексом. Ну, так скажи, что за глупые секреты, но не могу, договорил я и привлек Мэри к себе. «Уоу», игриво завыла она, приподнимаясь, тогда я тебя съем. Чмокнув меня в губы, девушка присосалась к моей шее и, судя по всему, оставила на ней приличных размеров засос. Потом стала опускаться вниз, оставляя крепкие поцелуи на груди и животе. Ногти при этом слегка царапали мою кожу, а рыжие локоны щекотали. Раньше со мной никто такого не делал. Мои бывшие предпочитали классический секс с традиционными прелюдиями и небольшими вариациями на тему. А это было совсем необычно, но очень приятно. А во, а что это вы? Неожиданно поинтересовался кот, выглянув из-под кровати и сделав глаза по 5 копеек. Я едва удержался, чтобы не вздрогнуть. Не хотелось ломать кайф и пугать Мэри. Черт возьми, котяра, сдуйся. Рявкнул я мысленно и погладил девушку по бархатистой спине. Извини, шеф, я думал, она реально хочет тебя съесть. Сконфуженно ответил гей, ныряя обратно под кровать. А то я тут немного отвлекся. Мы с ежиком подсчитывали наши доходы, которые вы получили за бурно проведенную ночь. Хочешь сказать, хозяйке за гостеприимство и секс тоже что-то перепало, а то... Плюс 200 баллов к рейтингу за активности, 300 к репутации. Так много. С чего это вдруг? С того, что вы понравились друг другу и выразили взаимную симпатию. Надо же, как тут все легко и просто. Порадовался я и перестал слушать гея, потому что девушка перешла к самой аппетитной части моего тела, которая неожиданно обрела упругость. Я замычал от удовольствия и на какое-то время выпал из реальности. Сил на обычный секс у меня пока еще не было, но оральный оказался ничем не хуже. Главное, что самому не надо напрягаться. Лежишь в нирване и получаешь удовольствие. Так прошло минут 5, пока не случилось натуральное извержение вулкана, залившее меня горячей лавой. Мэри хихикнула и заткнула жерло пальцем. «Внимание, шеф», — сказал вдруг котяра, во второй раз отвлекая от кайфовых ощущений. «Только что ты закончил ночную прокачку своего либидо, и система восстановила твои ресурсы, начислив дополнительно 5 сотен ко всем показателям. Теперь ты стал еще сильнее, выносливей, круче, быстрее и сексуальней». «Да, ну», — лениво пробормотал я в ответ. «Мне кажется, я и раньше был не так уж плох. Что было раньше, не имеет значения. Важно, что здесь ты должен быть максимально заметным и продвинутым, если хочешь стать популярным и получить статус коммерса».